Сомкнулись створки, она превратилась в неподвижный холм. Течение чуть-чуть покачивало подводный аэростат, в котором я сидел. Его прозрачная сферическая оболочка, прочно и ловко натянутая на густую веревочную сетку, надежный каркас, была прикреплена к стволам подводных деревьев. Не этот ли аэростат я увидел в тот миг, когда плот перевернулся? Возможно, что где-то здесь, под деревом, к которому привязан этот аэростат, лежит мой дневник. Совсем близко. Сидя на одной из веревок сети, упираясь ногой в другую, я отдыхал. Легкие тени появлялись, скользили, исчезали в глубине вод, слышались неясные звуки, возникали и таяли. Полусумрак. Там, над рекой, высоко солнце, и его теплые лучи, преломляясь в воде, тянулись в этот призрачный мир. Пора. Скорее на берег, раздобыть новый полый стебель и сразу вернуться и нырнуть под этот аэростат. Надо покинуть тихий хрустальный прозрачный дом, пока не вернулся тот, кто его построил. 8 глаз, горя фосфорическим блеском, глянули на меня из-за ствола соседнего подводного растения. Он, хозяин и строитель дома под водой, водяной паук, серебрянка Аргиронетта. Этот подводный колокол, его гнездо, я принял за аэростат. Лист 29. «Бежать!» — мелькнуло у меня в голове, и тут же другая мысль. «Я не на земле! Надо вынырнуть, уплыть!» Секунды растерянности и смятения. И в эти секунды я увидел, как от серебрянки потянулся канат, но не к моему пристанищу, а куда-то в сторону. Неожиданно канат обвился вокруг какого-то растения, потом водяной паук потянул его снова вперед и снова назад. Я смотрел, наблюдал и совсем забыл, что сижу в доме другого такого же паука. Забыл, что и мой водяной хозяин, паук, может вдруг вернуться домой и застать меня, непрошенного гостя. Не отрываясь, следил я, как серебрянка прикрепляла канат то к стволам у самого дна, то к камням. Канат двигался в разные стороны и казался совсем живым. И все время горели в воде фосфорическим огнем 8 глаз, глядевших в разные стороны. Ни на один миг, ни в одном месте канат не запутался, не оборвался. Он лег на дно реки, образовав ломаный многоугольник. Я заметил, что в тех местах, где серебрянка прикрепляла его к стволам растений или к другим неподвижным предметам, там канат был толще. С каждой минутой увеличивалось число линий в многоугольнике, и постепенно линии образовали частую сеть. Но вдруг строитель оставил свою сеть и проплыл мимо моего аэростата, пара челюстей и целая порсль щетинок уплыл. Но мне казалось, что вместе с сетью на дне реки остались 8 фосфорических глаз. Вскоре паук-строитель вновь показался, блеснула серебряная одежда из воздушных пузырьков, которую он одел на себя там, на поверхности воды. Серебрянка опустилась около сети на дно реки. Она чуть-чуть приподняла сеть, залезла под нее и стала касаться лапками своей блестящей одежды. Пузырьки воздуха отделялись от щетинок и, цепляясь за нити сети, тянулись вверх, приподнимали ее. Снова и снова серебрянка уплывала, приносила с поверхности воды пузырьки воздуха, оставляла их под сетью. Затем она снова принялась прясть свою пряжу. Переплет сети становился все более частым, густым. И скоро пузырьки воздуха, принесенные пауком, начали раздувать не сеть, а серебряное полотно шатра, в котором будет жить водяной паук. Серебряный полотняный шар, аэростат, распираемый воздухом, пытался взлететь, но канаты, прикреплявшие его к стволам подводных деревьев и к неподвижным предметам, не отпускали, крепко держали. Мой плот опрокинулся возле аэростата, но под водой я увидел, как серебрянка сооружает новый аэростат. Постепенно я привык к легкому подводному полусумраку и начал различать, поодаль и надо мной висели другие аэростаты. Серебристые, легкие, все они были похожи один на другой, их много. Становилось все труднее дышать, кружилась голова, не хватало воздуха. Пора, давно пора выбраться на поверхность. Но я все еще медлил, рассматривал качающиеся в разных местах аэростаты. Хорошо вглядевшись, я увидел, как в одних подводных колоколах пауки-серебрянки отдыхали, подобрав ножки, в других пожирали пойманную добычу. Сколько же серебрянок здесь? Сколько серебристых аэростатов понастроено и привешено к подводным растениям? И где, под каким из них, около какого аэростата искать мой мешок с дневником? Лист 30.